Москва, Кремль, 1 января 43-го года. Итак, Борис Михайлович, что скажете? Можно уже подвести итог, что вышло? И каковы будут наши ближайшие планы? Жаль, что товарища Василевского с нами нет, но он самый подробный доклад прислал. Начнем с того, Иосиф Виссарионович, что огромную, если не решающую роль сыграла психология. Следствием ее явились ошибки командования противника на всех уровнях до самого высшего. Говоря по-шахматному, игра шла не в стиле капобланки от позиции, абстрагируясь от игрока, а в стиле Алехина, когда учет характера противника является одним из определяющих факторов. Интересно. Читая сводки с фронта, даже у меня было ощущение временами, что немцы играют с нами в поддавки. Продолжайте. Решающим было то, что немцы считали себя сильнейшим игроком, охотником, ну а всех прочих дичью, которая может доставить охотнику известные хлопоты, но все равно попадет на вертел. Это в известной мере было оправдано даже событиями прошлой зимы. Нам не удалось тогда уничтожить котел под Демянском, а наше наступление под Харьковом кончилось катастрофой. Теперь же, прорвавшись к Сталинграду, немцы считали себя стоящими в двух шагах от победы. Отдельные неудачи воспринимались именно как таковые. Наш прорыв 26 октября, также как Тихвин 41-го, естественно, реакция увеличить нажим на ключевую точку. В германской армии принципу концентрации сил всегда уделялось огромное внимание. Быть максимально сильным там и тогда, где решается судьба сражения и войны, за счет ослабления на второстепенных участках, где противник не решится, не посмеет. Это объясняет тот факт, что немцы бросили в Сталинград дополнительные по сравнению с той реальностью силы. Причем не единовременно. Это было бы для нас гораздо опаснее. Во-первых, резкое изменение баланса. Во-вторых, эти силы пришли бы издалека, с пассивного участка фронта. Например, 2-я танковая армия из-под Орла. Вместо этого, к нашему счастью, Паулюс забирал еще один батальон, еще один полк из того, что было под рукой, в его непосредственном подчинении. Так в городе оказались 22-я танковая дивизия, главный немецкий мобильный резерв в той истории, и несколько дивизий из ближайших флангов, передав свои участки румынам. Но из-за ввода по частям эффект от дополнительных немецких сил не был заметен. Кстати, там было все же не полмиллиона, а чуть больше 400 тысяч. Определить точно на момент окружения сейчас не представляется возможным, но думаю, что 410-420 будет истинной оценкой. Наше окружение, прошедшее почти как в той истории, еще один сверхдемянск, именно так и воспринятый поначалу самим Гитлером. Но решающими деталями, дьявол ведь в мелочах, оказались получены нами от потомков сведения о немецких складах в ближайшем тылу сталинградской группировки. Случайность, что в экипаже подлодки оказался сталинградец, увлекающийся военной историей. А у него нашлась информация буквально по дивизиям и дням. Мы сумели этим воспользоваться, оставив Паулюса без половины запасов. Тут, правда, очень кстати оказался полк новейших Ту-2. Боюсь, что пешки с этим справиться не смогли бы. Вторым ключевым моментом были сведения о прибытии 6-й танковой дивизии, будущей сильнейшей фигурой немцев в сражении той истории. В результате 4-му Кавкорпусу была заранее поставлена задача не просто занять Котельниково, а играть на опережение именно против нее. Для чего товарищ Шапкин загодя получил усиление, которое мы сумели перебросить, две танковые бригады, «Катюши», артиллерию. Разгром 6-й ТД был в известной степени удачей, но даже задача минимум — нанесение ей большого урона и удержание нами позиций на реке Аксай, которые немцам вряд ли удалось бы прорвать сходу, однозначно исключали бы из игры их южный кулак и принуждали бить с севера, где их уже ждали. Сильный оборонительный рубеж уже делал прорыв группировки Гота крайне маловероятным. Можно предположить, что самый худший для нас вариант был бы много предпочтительнее случившегося в той истории. А вот потери немцев больше. Также, зная о случившемся там, мы были готовы к малому Сатурну нанести удар на участки итальянцев. И вот на это сильнейшим образом наложилась психология. Очень трудно было перестроиться с позиции «охотник» на позицию «дичь» от «мы в двух шагах от победы» до «как-нибудь спастись с меньшими потерями». Не был должным образом оценен разгром 6-й танковой дивизии, а решение Гота наступать с силами, явно недостаточными для реально стоявшей перед ним задачи, было чистой авантюрой. Но ведь именно авантюры так часто удавались в прошлом против неповоротливого, неумелого противника. Конечная цель немцев была не спасти, что можно, а исправить положение. И, положа руку на сердце, скажу, против нас в 41-м это могло бы и пройти. Наш правый фланг пришел в движение. До этого момента обстановка не отличалась от той истории кардинально. Изменения начались, когда мы заняли Тацинскую и Морозовск. А у немцев уже не было подвижных соединений, это парировать. И наши танковые и мехкорпуса не растратили людей, технику, боеприпасы и моторесурс в этих боях, а сохранили потенциал для дальнейшего броска. Еще одним изменением были бригады тяжелых минометов, передаваемые поддивизионно-передовым отрядом. Если в той истории гарнизоны станций Лиски, Кантемировская и других железнодорожных узлов могли длительное время обороняться даже в нашем окружении, то здесь удавалось очень быстро подавить их сопротивление. Все же 160-240 – это не батарея 76 мм ЗИС-3, бывших там основным нашим средством огневой поддержки. Итог. Железная дорога на Ростов оказалась в наших руках в гораздо более короткий срок, и немцы не успели серьезно ее разрушить. Также теперь уже мы рискнули сыграть, а противник не посмеет, наступая от Котельникова на Сальск. Тут сыграла роль именно отсутствие тумана войны. Мы знали, что у группы «Б» на севере подвижных частей уже нет, а группа «А» прикована к Кавказу, и без приказа фюрера не решится бросить на Сальск значительные силы. Тем более, что 23-ю ТД у нее уже изъяли. Тут тоже могло удастся или нет, но вот мы успели раньше. Не было в Сальске укрепрайона и больших сил. Затем вышла задержка. Оборона Сальска, штурмующих его с запада частей 17-й армии. Честно говоря, тут все было под вопросом. Но стратегически нам чрезвычайно важно было оттянуть у немцев силы и время, пока наши войска как раз в это время решительно нацелились на Ростов. Взятие Ростова, что произошло 22 декабря, было делом предрешенным. Не было у немцев валентных дивизий. После прошлогоднего приказа фюрера ни шагу назад командование группы А не могло по своей воле бросить что-то на север. А прибытие частей из Рейха — это длительный процесс. Тут критичным было удастся ли нам не просто дотянуться до Ростова, а сделать это достаточными силами, сохранившими боевой потенциал. Здесь снимаю шапку перед нашими тыловиками, сумевшими в кратчайший срок обеспечить движение по железной дороге от Воронежа, и ремонтными подразделениями, позволившими сохранять достаточно высокую боеспособность танковых частей. Ну, тут нам очень помог опыт Марса, и даже без помощи потомков. Также за нас сыграл тот факт, что по пути нам не пришлось прорывать сильно укрепленные рубежи, а значит, не требовалось и чрезмерного расхода боеприпасов. Основная задача была именно транспорт, а вот тут железнодорожники оказались на высоте. И вот лишь 21 декабря, вместо 28 в той истории, фюрер соизволил, наконец, отдать первый танковый приказ на отход. Но, опять же, вместо того, чтобы пытаться быстро проскочить по железной дороге на Тихорецкую и дальше к Ростову, при этом о развитии ситуации, скорее всего, возле Ростова завязались бы упорные бои. Взять город им вряд ли удалось бы, но вот прорваться хотя бы частью сил на запад у немцев получилось бы. Но вместо этого первая танковая усилила нажим на Сальск, тратя топливо и боеприпасы. И это было уже явно глупо. Несколько дней предыдущих боев должны были бы показать немцам, что Сальск — это крепкий орешек. Но мы же победители, без пяти минут. Целых двое суток командование первой танковой не сумело осознать смену ролей, и что в конечном счете оказалось фатальным. Ростов был взят, причем первые дни мы поспешно готовились к его обороне, ожидая подхода опомнившейся, наконец, первой танковой. Что показательно, имело место уже не непонимание ситуации высшим немецким командованием, а его полная неготовность к такому развитию событий. Если верить потомкам, то в их истории такая реакция немцев на резкое и непредсказуемое изменение обстановки в конце войны будет характерной. В нашем же случае была потеря управления группой армий А. 17-я армия, до того наступавшая на Сальск с запада, начала отход без всякого взаимодействия с первой танковой, не передав ей свой участок. Также отданный 17-й приказ на отход был непонятен в части, каким конкретно соединением отходить к Ростову, а каким на Тамань. Вернее, фактически находящимся севернее предписывалось идти на юг, а южным к Ростову. И это при том, что часть сил была связана арьергардными боями с нашим Северокавказским фронтом, успевшим захватить плацдармы уже по северную сторону Большого Кавказского хребта, а часть была задействована в боях за Новороссийск. Результатом же было, что немцы оказались слабы и там, им не хватило сил прорваться у Ростова, но и на Тамани они потерпели поражение, тут большую роль сыграл еще успех нашего десанта в Анапу и Южную Озерейку. Альтернативным ходом событий была бы при правильной игре за немцев битва под Ростовом и уход таманской группировки за голубую линию при неудаче нашего десанта. 24-25 декабря это было уже возможно. Пока же с 25 по 30 декабря развернулась битва в Сальских степях. По сути, нашим единственным противником там была первая танковая, в то время как 17-я думала лишь о своем спасении, взаимодействие отсутствовало совсем. Уже 24 декабря стало ясно, что серьезной угрозы Ростову нет, что позволило нам продвинуться вперед, заняв Тихорецкую в условиях развала тыла группы армий А. А 25 декабря части 2-й гвардейской армии, наступающей от Тихорецкой Ростова, установили локтевую связь с 28-й армией, ведущей бой за Сальск. В итоге 1-я танковая была охвачена еще и с запада, а на тылы ее 29 декабря вышла конно-механизированная группа Закавказского фронта. И это оказалось решающим. 30 декабря немцы, оставшись практически без горючего и боеприпасов, сложили оружие. Лишь отдельным подразделениям удалось прорваться к Азовскому побережью, присоединившись к частям 17-й армии. А вот капитуляция Паулюса была в известной степени случайностью. Тут сыграли роль и поражение группы Гота, и более сокрушительное, и раннее, чем в той истории. И взятие нами Ростова с отдалением линии фронта и потерей даже теоретической надежды на спасение, и более успешная борьба с воздушным мостом, приведшая к его прекращению в более ранние сроки. И наши тактические успехи в Сталинграде немцев не оставляли в покое, медленно, но верно отжимали от Волги, имея целью прежде всего освободить железнодорожную линию. И обращение нашей пропаганды в первую очередь на румын, где действие ее было весьма успешным. Разложение румынских частей в котле приняло масштаб катастрофы, полной потери боеспособности. И даже присвоение Паулюсу звания фельдмаршала с негласным приказом покончить жизнь самоубийством при угрозе попадания в плен. Альтернативным вариантом при правильной игре немцев было продержаться до 10-х чисел января. На больше у них физически не хватало запасов. Но конец был очевиден, и немцы сломались. Хотя могли бы еще на неделю позже. В то же время оставшийся нерастраченным потенциал Воронежского и Юго-Западного фронтов позволил выстрелить заготовленные планы Острогожско-Россошанской и Воронежско-Кастрненской операций, являющиеся по сути кальками с одноименных операций в мире потомков. Поскольку мы имели про них лишь общее описание, а также знание, что это возможно, весьма важный момент. В результате Второй венгерской армии нанесено тяжелое поражение. Линия фронта на сегодня почти соответствует той, что в мире рассвета было на конец января. Есть явные перспективы для операции «Скачок», которая там привела к освобождению Курска, Изюма, Купянска и неудачному для нас броску на Харьков и Днепропетровск. Итак, во всех событиях за нас играли, после знания потомков, а от того получения даже тактической информации и игра на опережении со знанием ближайших ходов противника. Психологическая неготовность противника, думавшего о наступлении, когда надо было переходить к активной обороне. И даже такой факт, как наше преимущество в воздухе, вследствие лучшей готовности наших ВВС к действиям зимой. Что играет против нас? Отсутствие дальнейшего послезнания. История свернула уже на другой путь. Дальнейшие события во многом не будут иметь аналогов из мира рассвета. Войска устали, понесли потери и, главное, растратили боеприпасы. За месяц количество, которое у потомков ушло лишь к концу января. Что самое скверное, задействованы почти все стратегические резервы. Потому как незаманчива мысль о широком броске на Украину, пока о том придется забыть. Также, прежде всего, отсутствие боеприпасов сдерживает наши операции под Ленинградом и Псковом. Однако же следует заметить, противник в сравнении с миром рассвета понес потери намного более тяжелые. И прежде всего, не в отношении территории, которую мы и там заняли месяцем позже, как в живой силе и технике, которые нечем заменить. Даже с уточнением численности сталинградской группировки, немцы потеряли за последние два месяца на фронте от Печенги до Тамани полсотни ветеранских дивизий, и это без учета румын и итальянцев. И на южном крыле у него пока нет сформировавшейся линии фронта, дыра пока еще не закрыта. Считаю, что если в той истории мы сумели в дальнейшем наступлении удержать Курск, Изюм, Купянск, то теперь мы достаточно сильны, чтобы выиграть бой за Днепропетровск и Харьков. Тем более, что немцам придется рассчитывать лишь на танковый корпус СС, но не на первую танковую, которой у них теперь нет. Возможно, удастся продвинуться дальше, до Полтавы, Богодухова, а также взять Сталина и Мариуполь, но это предел для зимней кампании. Взгляните на карту. И готовиться к лету. Я очень внимательно изучил устав, переданный нам потомками. По сути, очень многие его положения известны сейчас, и даже больше входили в директивы ставки. Беда не в незнании принципов, а в их неисполнении, недостаточной обученности, неумении применять. Я закончил, Иосиф Виссарионович. Что ж, Борис Михайлович, дисциплина и неумение учиться — это очень серьезно. Но ведь мы умеем бороться с недисциплинированностью, не так ли? Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.01.43. Альт-история. Выдержки. Первое. В связи с построением социализма в СССР, прекращением существования в нем эксплуататорских классов, возложение священной обязанности защиты социалистического отечества на весь советский народ с 15 января 43 года переименовать рабоче-крестьянскую Красную Армию, РКК, в Советскую Армию. Переименовать рабоче-крестьянский Красный Флот, РККФ, в Военно-Морской Флот, ВМФ. Второе. В целях сохранения исторических традиций, преемственности славной российской военной истории, ввести определение «офицер» вместо «красный командир» для всего командного состава армии и флота, упразднить звания красноармеец и краснофлотец с заменой их званиями рядовой и матрос соответственно, ввести новые знаки различия военнослужащих, погоны, подробное описание смотри в приложении. Третье. В целях повышения дисциплины и ответственности в период с 3 января по 1 февраля 43 года провести переаттестацию командного состава. Переаттестация проводится фронтовой уровень указом Президиума Верховного Совета, армейский уровень приказом командующего фронтом или уполномоченного им лица при условии прохождения ими аттестации. Корпусной уровень приказом командующего армией или уполномоченного им лица при условии прохождения ими аттестации. Дивизионный уровень приказом командующего корпусом при условии прохождения им аттестации. Ниже дивизионного приказом командира дивизии при условии прохождения им аттестации. Офицеров, отличившихся в боях, выделяющихся хорошей подготовкой, инициативой, надлежит аттестовать званием на одно выше. Офицеров, показавших плохую подготовку, недисциплинированность, отсутствие инициативы, надлежит аттестовать званием на одно ниже. Четвертое. В целях установления полного единоначалия и повышения эффективности командования и управления войсковыми соединениями с 15 января 43 года упразднить институт военных комиссаров в Советской армии и флоте. Освободить от занимаемых должностей комиссаров частей, соединений, штабов, военно-учебных заведений, центральных и главных управлений НКО и других учреждений Советской Армии, а также политруков подразделений и назначить их заместителями соответствующих командиров, начальников по политической части. командирам соединений и военным советам армий решительно выдвигать подготовленных и грамотных в военном отношении политработников на командные должности, особенно в звене командир роты, командир батальона. Пятое. В случае неповиновения или открытого недовольства понижаемыми на ступень, немедленно передавать их для разбирательства в особые отделы воинских частей. Решительно пресекать любые разговоры о возврате старых времен, проводя среди личного состава соответствующую разъяснительную работу. Объяснять, что в современных условиях главной задачей вооруженных сил СССР является защита советского народа и советского государства от внешнего врага. В то же время задача подавления эксплуататорских классов внутри страны утратила актуальность как решенная. Восьмое. Для исторической преемственности и сохранения традиций разрешить военнослужащим Советской армии и военно-морского флота носить награды. Знак отличия Святого Георгия, Георгиевский крест, и орден Святой Анны за боевые заслуги вместе с наградами СССР. Порядок ношения упомянутых орденов смотри в приложении. Председатель НКО СССР Иосиф Виссарионович Сталин.